Глава 20. Гонконг. Чэнь-Кунь, Гонконг, 27-29 июля. Путешествовать в самолете Ченю никогда еще не было так приятно. А причина этого — девушка с пронзительными синими глазами сидела в соседнем кресле, расспрашивала его о деле и легко поддерживала разговор. Чэнь решила, что поскольку английский язык не различает «вы» и «ты», то можно считать их общение с Полиной дружеским, на «ты». «А где твоя команда? Или ты одна летишь?» «Все уже на месте, расписывают мое время», — театрально закатила глаза девушка, но не выдержала и рассмеялась. «Они хорошо исполняют свою работу». «Понимаю. Мое время сейчас тоже расписывают, но принимающая сторона. Генерал Маюн согласовал командировку с полицией Гонконга, так что необходимо будет уделить ей время». «Согласовал?» — удивилась Полина. «Вы же одна страна. Он не мог приказать городским спецслужбам оказывать полное содействие». «Гонконг — не просто город. Это почти отдельное государство внутри Китая. В 1997 году, когда уходили британцы, была подписана Китайско-британская декларация, по которой Гонконг получил широкую автономию на 50 лет, до 2047 года». Кроме обороны и внешней политики, город сохранил суверенитет, свои законы. Даже судебная система у него другая. «И валюта», — кивнула девушка. «В моих контрактах указаны гонконгские доллары. Удивительная смесь. Традиционная восточная культура, лодочки с рыбаками, плавучие рынки и высокие технологии, крупнейшие банки, небоскребы, торговые центры, богатые клубы. Как это все может сосуществовать?» «Осознанная политика», — пожал плечами профайлер. «Власти заботятся и о сохранении национальной культуры, и об экономическом росте. Где ты планируешь выступать?» «Менеджер называл район Централ. Если судить по названию, не окраина», — улыбнулась Полина. «Говорит, самая современная часть города». «Верно, это центр. Небоскребы, штаб-квартиры международных корпораций, дорогие концертные площадки». Чэнь постарался продолжить так же ровно. «Там же можем и обедать». «Отлично!» — энергично кивнула Полина, отчего ее льняные волосы разметались по спинке кресла. «Ты тогда разбирайся с полицией, а я пока займусь своими контрактами и одновременно расспрошу о ювелирах Анастасии. В обед будем сверять часы. Сегодня у меня день расписан, а завтра обязательно сходим куда-нибудь вместе». За время пути они перебрали много тем. Чэнь так и не смог поработать, но ничуть не жалел об этом. Полина захватила все его внимание. Обаятельная, умная, начитанная, с тонким чувством юмора, девушка была прекрасной попутчицей. Она рассказывала о своем тернистом пути к вершине музыкальной славы, о новой звездной жизни. Говорила Полина без бахвальства, вспоминала забавные случаи из карьеры певицы, звонко смеялась над шутками Ченя. А он восхищался силой духа, стойкостью и целеустремленностью этой хрупкой девушки с бездонными синими глазами. «За мной прислали машину, можем поехать вместе», — сказал Чэнь, когда трап остановился возле самолета. «Меня тоже встречают», — вздохнула Полина и показала экран смартфона с новым сообщением. «Сначала едем в отель, затем несколько переговоров подряд. В Гонконге же разрешается придушить слишком деятельных помощников». «Готов подтвердить в суде, что ты оборонялась», — серьезно сказал Чэнь, но не выдержал и широко улыбнулся, когда девушка прыснула. «В аэропорту они разделились». Полину повел на стоянку, встретивший ее менеджер, а Чэнь отправился с гонконгским полицейским к служебному автомобилю. Только сейчас он почувствовал усталость от долгого перелета и пустоту в душе, когда осознал, что увидит Полину лишь завтра. По пути из аэропорта Чэнь прокручивал в памяти их разговор и любовался через окно современной архитектурой Гонконга. Он хорошо знал историю города, но был здесь впервые. Как оказалось, агента 005 ждала целая команда следователей гонконгских спецслужб. С китайскими правоохранительными органами они работали в тесном сотрудничестве и обрадовались визиту пятого великолепного. Причину назвали почти сразу. Странное убийство, расследование которого топталось на месте. Чэнь планировал сделать короткий доклад по маньяку, получить доступ к необходимым данным и загрузить их в ИИ для анализа, но вместо этого занялся новым делом. «Вся надежда на вас!» — сказал полковник Джаоан, невысокий коренастый мужчина с короткой стрижкой и очень узкими глазами. «Дело необычное. Мы зашли в тупик. Все материалы и ресурсы в вашем распоряжении». Ченю уже ждал отдельный кабинет. На просторном столе громоздились папки с документами и отчетами экспертов. За дверью остались на дежурстве двое оперативников для ответов на вопросы и исполнения поручений. Агент 005 погрузился в чтение. Он сидел почти неподвижно, только глаза бегали по строчкам текста, да иногда он тянулся за новой папкой или проверял что-то в планшете. Расследовалось убийство известного миллиардера Янь Фа и его любовницы. Место преступления – шикарный загородный дом Янь Фа на берегу. Эксперты определили, что миллиардер и его любовница получили смертельные огнестрельные ранения, предположительно из пистолета. Главной подозреваемой стала вдова. Именно она унаследовала состояние – около 5 миллиардов долларов. В тот роковой день Янь Фа планировал свидание, поэтому отключил камеры наблюдения и отпустил прислугу. Вдова рассказала полиции, что когда она тоже приехала в загородный дом, то обнаружила трупы мужа и его пассии. Женщину сразу же задержали, но очень скоро отпустили. Фактически, предъявить ей было нечего. Не было ни следов пороха на руках и одежде, ни самого оружия. Полицейские тщательно обыскали дом и прилегающую территорию, но не нашли ничего. В результате адвокаты легко добились освобождения подозреваемой. Следствие добросовестно проработало еще несколько версий, в том числе связанных с предпринимательской деятельностью Янь Фа. Все они вели в тупик. Ни новых улик, ни подозреваемых больше не появлялось, а шансы успешно завершить расследование резонансного убийства стремились к нулю. Гонконгские спецслужбы имели вескую причину обрадоваться неожиданному появлению у них Ченя. Изучение материалов заняло чуть более 2 часов. Когда агент 005 дочитал последнюю папку, он поднял голову и спокойно сказал дежурившим оперативникам: «Я готов. Доложите полковнику Джао». На лицах полицейских отразилось удивление и надежда. Кто-то поспешил за полковником, а следом по этажу распространилась волна одобрительного гула. «Уже есть результат?» — спросил с порога Джао Ан. За ним появились другие оперативники. «Что мы упустили?» «Дрон», — вместил Чень ответ в одно слово. Больше 10 лиц замерли, ловя каждый звук. Наиболее вероятная версия — перчатки и пистолет, завернутые в легкую рубашку, уже находятся в Южно-Китайском море. «Примерно здесь», — указал Чень на карту. «И это не спонтанная вспышка ревности, а спланированная и рассчитанная по секундам преступления». В помещении, похожем больше на аквариум, чем на полицейский кабинет, повисла гробовая тишина. Чень увидела, что сотрудники из других отделов приникли к прозрачным межкомнатным перегородкам или заглядывают в открытые двери. И все обдумывали слова Ченя. «Одну минуту!» — нарушил молчание Джао. Он вытащил телефон и направился к выходу. «Шеф распорядился доложить ему сразу, если будут подвижки». Через пару минут он вернулся с представительным полицейским в генеральской форме и попросил продолжать доклад. Камеры охраны коттеджного поселка записали приезд супруги Янь Фа в 16:10, восстанавливал Чень цепь событий в день убийства. Звонок в полицию был зафиксирован в 16:18. В течение этих 8 минут в дом больше никто не входил и из него не выходил. Камеры не зафиксировали никакого движения вокруг дома, а обыск поселка и территории вокруг ничего не дал. Следователи поняли, что жена могла убить мужа и его любовницу, но ей бы не хватило времени, чтобы избавиться от улик, удалиться от дома, выбросить оружие и вернуться в дом. Получается, что ее подозревают зря. Но на это и был ее расчет. Она четко и хладнокровно распланировала все по времени. Следов на ней нет из-за перчаток, которые она вместе с пистолетом отправила дроном в залив. Ход умный, но она упустила одну вещь. «Какую?» — не выдержал Джао, но осекся под строгим взглядом шефа. «Поселок расположен возле моря, а все побережье под плотным спутниковым контролем», — пояснил Чень. «То есть можно легко проверить факт пролета дрона в том районе между 16:10 и 16:18. Остается обследовать дно и найти пистолет». Чень шел по коридору и ловил десятки восхищенных взглядов. Кто-то склонял голову в знак уважения. Новости здесь распространялись очень быстро. Работа тоже шла без задержек. Команда водолазов уже направлялась к месту поиска. Запросы данных со спутников были оформлены, а за подозреваемой отправилась команда оперативников. «У вас очень хорошо все организовано», — отметил Чень, когда они с Джао остались вдвоем в кабинете полковника. «Могу я рассчитывать на такую же оперативность по моему расследованию?» «Мы в долгу не останемся. Поможем всеми своими ресурсами». Судя по широкой улыбке, Джао Ан был счастлив. «Простите, мне нужно ответить». Теперь уже Чень Кунь пытался скрыть радость, когда увидел входящий звонок от Полины. «Я поговорила с местными продюсерами», — сообщила девушка после короткого приветствия. «Они работали с Анастасией. Вместе вспомнили несколько ювелиров. Кого-то и я знаю. Список пересылаю». «Благодарю. Это ценная информация». Чень очень старался говорить обычным ровным голосом, но Полина все же правильно оценила его настроение. «О, похоже, и у тебя все хорошо продвигается. Расскажешь завтра?» В знак благодарности гонконгская полиция предоставила Ченю все запрошенные материалы по движению бриллиантов и каналам их сбыта. Дали ему и помощника, капитана Цзяньбо, молодого симпатичного парня с роскошной шевелюрой. Прежде всего, Чень загрузил данные в свой ИИ. Большая часть запросов у него была готова, но теперь он добавил к ним информацию от Полины. Капитан Цзянь одновременно проверял зацепки через ErnieBot, чат-бот системы с искусственным интеллектом, созданный IT-гением Ли Вэйдуном, был крайне эффективен для цифровой слежки. Уже к вечеру агент 005 выделил наиболее перспективную версию. «Юсуф Али», — прочитал Чень имя на экране планшета, «крупнейший поставщик ювелирных изделий и бриллиантов в страны бывшего СССР, Россию, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Можете организовать с ним встречу?» «Вызвать к нам?» — уточнил капитан. «Не стоит. Его знает моя подруга. Лучше порекомендуйте ему согласиться пообедать с нами и помочь в расследовании». «Господин Али сейчас не в Гонконге, но завтра утром возвращается», — сообщил Цзяньбо через 15 минут. «Полковник Джао лично созвонился с ним и передал вашу просьбу о встрече. Господин Али будет рад побеседовать в удобном для вас месте и в любое время». Набрав номер Полины, Чень кратко рассказал ей о результатах поисков и идее совместного обеда. «Юсуф?» — воскликнула девушка. «Я с ним немного знакома. Конечно, буду рада помочь. И он такой общительный, обаятельный». «Маньяки очень часто умело скрывают свою суть. Да и обаяние им присуще», — возразил Чень. «Было бы неплохо встретиться чуть раньше, чтобы ты рассказала мне о нем. Как он держится, о чем предпочитает разговаривать?» «Хорошо. И раз уж я оказалась в Гонконге, то обязана посетить лучший местный ресторан», — улыбнулась в телефонную трубку Полина. «Мои переговоры тоже идут отлично. Праздновать рано, но и скромничать незачем». Следующим вечером Чень заехал за Полиной в отель. Он понимал, что девушка относится к нему как к другу или коллеге по расследованию, но не смог побороть желание произвести на нее впечатление. А дополнительным оправданием послужил их гость. На Чене были строгие черные брюки, белая рубашка и натертые до блеска классические туфли. Чтобы придать облику легкую непринужденность, он расстегнул верхнюю пуговицу манжеты и закатал рукава. Чень знала, что с идеальной укладкой образ получился стильным. Полина словно угадала его решение и вышла в черном цепао. Простой на первый взгляд крой подчеркивал ее фигуру. Она выбрала каноническую прическу, макияж тонкими линиями и лаконичные украшения в виде драконов. Все говорило о ее безупречном вкусе. «Прекрасный наряд в китайском стиле», — склонил Чень голову в полупоклоне, приветствуя Полину в роскошном холле отеля. «Да и ты, мистер Чень Кунь, сегодня неотразим», — присела в шутливом реверансе девушка. Просторный блестящий автомобиль доставил их в центр города. Ресторан «Le Crook Room», выбранный Полиной, находился в отеле «Mandarin Oriental» и считался самым дорогим заведением Гонконга. Декорированный в бежевых и коричневых тонах зал ресторана был украшен зеленью в подвесных кашпо и композицией из тонких древесных прутиков. «Смотри, действительно очень похоже на поезд», — воскликнула Полина. «Я об этом читала, но представляла все иначе». Зал имел форму вытянутого прямоугольника. Столики были сдвинуты в один длинный общий стол, который тянулся почти через весь ресторан. Потолочные деревянные панели с поперечными полосами и ряд прямоугольных окон усиливали впечатление. Посетители ощущали себя пассажирами поезда. «А вот и наш проводник», — заметил Чень, когда к ним подошел менеджер. Их провели на отведенные места, и через пару мгновений появился официант с меню. «Надо непременно заказать игристое вино круг», — притворно строго объявила Полина и подняла указательный пальчик, словно учитель. «Ресторан был создан в партнерстве с домом шампанских «Вин Круг». Здесь предлагается самая большая коллекция напитков этой марки в Азии». «Слушаю и повинуюсь», — серьезно ответил Чень. «Полагаю, круг Гранде Кьюв 170-летней выдержки будет правильным выбором». Полина засмеялась и закивала. Официанты работали профессионально. Вскоре вино было в бокалах, а Чень рассказывал о своих приключениях в гонконгской полиции. Они оба торопились обменяться впечатлениями до прихода Юсуфа Али, поэтому закуски остались почти нетронутыми. «Благодарю за то, что ты занялся делом нейлона», — сказала Полина, когда новости закончились. «Для меня это очень важно. Анастасия заслуживает, чтобы ее убийцу наказали, как и другие девушки. И я понимаю, что без тебя наши спецслужбы не имели бы и шанса против нейлона. Ты необычный, не такой, как они, и я вижу, насколько успешен твой подход. Нам всем очень повезло, что ты попал на это дело». Чейн с удивлением отметил, какой невероятно приятной оказалась похвала. Такого с ним не случалось давно. Комплименты он выслушивал часто и научился воспринимать их как должное. Но простые слова русской девушки почему-то заставили его сердце стучать быстрее, а в груди растекалось необычное тепло. Он хотел ответить шуткой, но взглянул в грустные синие глаза и забыл все слова. Он понял, что изменился. Да, он по-прежнему был готов на многое ради поимки преступника и спасения чужих жизней. Но ради внимания Полины и ее благодарной улыбки он, казалось, совершил бы невероятное. А потом в душу пришел холод. Ее сердце не было свободным. Если бы она выбрала его, а не слащавого, капризного, но очень талантливого певца... «А вот и Юсуф!» — воскликнула Полина и призывно махнула рукой в сторону входа. Менеджер подвел к их столику хмурого 45-летнего мужчину. Из досье Чень знал, что Юсуф Али много лет занимался торговлей бриллиантами по всему миру, поэтому умел общаться с самыми разными партнерами, в том числе с полицией. Господин Али виртуозно решал проблемы и всегда оставался в выигрыше. Но сейчас выражение его лица было явной демонстрацией нежелания этого общения. «Добрый день, господин Юсуф Али», — ледяным тоном сказал Чень, поднимаясь и не обращая внимания на удивленный взгляд Полины. «Простите, что вторглись в ваши планы, но нам нужно поговорить. И если здешняя обстановка вам кажется неподходящей для дружеской беседы, можем отправиться в полицию и провести все официально». «Чень-кунь», — возмутилась Полина, — «мы давно знакомы с Юсуфом. Не стоит так разговаривать с ним». С лица господина Али мгновенно слетело хмурое выражение. Он широко улыбнулся. «Полина, как я рад тебя видеть. А вы, как я понимаю, подполковник Чень-кунь? Очень рад познакомиться. Простите, устал с дороги, не сразу понял ваш вопрос. Здесь отличное место, и помогу, чем смогу». «Рекомендую фирменное блюдо из лобстера с морским ежом и икрой», — обратилась Полина к Юсуфу, когда все расселись, а официанты принесли еще одно меню. На Ченя она не смотрела. «Отличный вариант», — одобрил господин Али. «А вы пробовали цыпленка пинг-ин, фаршированного пастой из лобстера и трюфельным муссом? У местного шеф-повара он получается удивительно мягким и сочным». Разговор о достоинствах различных блюд снял напряжение. Вскоре все определились с выбором, официанты начали накрывать стол, и Чень перешел к главной теме. «Я веду расследование серии убийств в России и Казахстане». Юсуф помрачнел, но ничего не сказал, ожидая продолжения. «Вы поставляете ювелирные изделия и бриллианты в эти страны, а также в Узбекистан и Кыргызстан. Вы же знали Анастасию Грачеву?» «Да, она моя клиентка из России». В голосе Юсуфа, к удивлению, добавились нотки испуга и печали. «Была», — уточнил Чень. «Была», — автоматически повторил Юсуф и встрепенулся. «Так это ее смерть вы расследуете? Ох!» «Убийца подарил Анастасии вот это». Чень достал из кармана планшет и открыл на экране фото. «Прекрасная брошь», — профессионально оценил Юсуф. «Редкий бриллиант в форме сердца, необычная огранка, изысканный дизайн». Затем он словно очнулся. «Это не мое. Эта брошь не была товаром моего торгового дома. Я знаю все изделия такого уровня». Чень молча смотрел на Юсуфа. Полина делала вид, что занята обедом. Но господин Али явно был от природы очень общительным, а такие люди не умеют долго молчать. Тем более, когда эмоции зашкаливают. «Я не причастен к этому. Вы можете проверить все каталоги и отчеты. Такой броши не было. Да и я... Как вы можете обвинять меня? Я не способен причинить никому вред, тем более Анастасии». Юсуф растерянно замолчал. Видимо, сообразил, что ведет себя как любой преступник на его месте. «Юсуф, ну что ты? Никто тебя не обвиняет», — вмешалась Полина. «Нам нужно лишь выяснить, от кого Анастасия получила брошь. Ты же сам говоришь, вещь заметная». «Полина, но я же постоянно на виду», — господин Али пропустил ее слова мимо ушей. «Встречи, поездки, сделки, выставки, переговоры. Я редко остаюсь один. Много путешествую по миру. Едва выкраиваю время для семьи. Хотите, я предоставлю свой график? Наверняка окажется, что в день убийства я был в другой стране или с женой и детьми. Возможно, даже попал на какие-нибудь камеры. Я постоянно имею дело с очень дорогими вещами, а каждая служба безопасности ставит камеры во всех помещениях. У меня точно будет алиби». «Можно ваш смартфон?» Чень протянул руку и пояснил, когда Юсуф непонимающе вздернул брови. «Расписание». Господин Али быстро кивнул, достал из кармана телефон, разблокировал и опустил в протянутую руку. Чень положил гаджет рядом со своим планшетом и сделал несколько пасов. «Уверен, что вы говорите правду, но лучше все проверить». «Конечно, я понимаю». Юсуф уже взял себя в руки и повернулся к Полине. «Еще рекомендую сладкий хлебец из баранины. Пальчики оближешь». Заверяя авторитетно, как правнук казначея Бухарского эмира. «Ваш род из Узбекистана?» Полина подалась вперед от удивления, отчего Юсуф удовлетворенно заулыбался. «Вы должны рассказать». «Да, прошу вас, это очень интересно», — поддержал ее Чень. «Мой прадед, тоже Юсуф, служил последнему эмиру Бухары, Саиду Алимхану, личным переводчиком. С каждым словом господин Али говорил спокойнее. Похоже, напоминание о великих предках возвращало ему уверенность в себе». Он получил блестящее образование, окончил с отличием юридический факультет Императорского Московского университета, в совершенстве владел русским, французским, немецким и английским языками, свободно говорил на арабском, фарси и узбекском. «Это еще до революции?» — вмешалась в рассказ Полина. «Он был богат?» «Ваша проницательность уступает только вашей красоте», — склонил голову господин Али. «Да, он происходил из очень богатой и знатной семьи. Его отец построил в 1874 году первый паровой хлопкоочистительный завод в Ташкенте, стал хлопковым магнатом, и он смотрел в будущее, поощрял детей в их стремлении к образованию и знанию высшего света. А Юсуф, к тому же, был необыкновенно красивым молодым человеком с прекрасными манерами. Он смог подружиться со многими известными людьми, в том числе с текстильным магнатом Саввой Морозовым. Морозов был одним из главных покупателей бухарских шелков и хлопка, и именно по его рекомендации Юсуфа принял на службу эмир. «Переводчиком?» — приподнял бровь Чень. «Не очень большая должность для друга. Сначала переводчиком и чиновником, контролирующим торговлю хлопком и шелком с Россией. Но эмир смотрел дальше. Семья Юсуфа жила за пределами Бухары, а кумовство — бич восточных монархий. Поэтому со временем, оценив верность и честность моего прадеда, эмир назначил его своим доверенным лицом в отношениях с российскими и европейскими банками, фактически личным казначеем и хранителем многих тайн правителя». «Хранить чужие секреты не назовешь спокойной работой», — заметил Чень. «Да, но верность вознаграждается», — ответил намеком на намек Али. «Многие влиятельные иностранцы вели доверительные беседы с Саидом Алимханом только через Юсуфа. Он был единственным, кому эмир безгранично верил и кого брал на секретные встречи как переводчика, и кому поручил вернуть замороженные после революции средства в европейских банках. А это, замечу, 200 миллионов рублей золотом или 22 миллиона фунтов стерлингов в ценах 1917 года. «А почему он сам не отправился в Европу и не забрал все?» – удивилась Полина. «Из Бухары же уехал? В Афганистан, если не ошибаюсь». Господин Али уважительно кивнул. «В 1920 году началось восстание. Затем подошла Красная армия под командованием Фрунзе. Войска эмира были разгромлены. Он сам бежал в королевство Афганистан. Мой прадед отправился со двором, успев захватить лишь сына, моего деда. Жена и дочь остались в Бухаре из-за болезни. Больше он их не видел». «Бедные», — прошептала Полина. Следующие 10 лет эмир пытался вернуть себе власть в Бухаре, а Юсуф продолжал служить ему. Но постепенно стало ясно, что надо строить новую жизнь. А европейские банкиры начали забывать свои обязательства перед Саид Алимханом. Юсуф к тому времени стал скорее другом бывшему эмиру, чем его слугой. Но все же он не собирался оставаться до конца дней в Афганистане. Их договор устроил обоих. Эмир должен был получить 70% замороженных вкладов. Остальные 30% предназначались на расходы, в том числе подкуп чиновников, ничего не поделаешь. А все сэкономленные средства Юсуф мог оставить себе на жизнь в Европе. «Не все можно решить взятками», — заметил Чень, — «тем более в денежных вопросах». «Мой прадед тоже так думал», — не стал спорить Али. И потому он отправился сначала в Индию. Юсуф хорошо знал Эдуарда Вуда, генерал-губернатора и вице-короля Индии. Тот обрадовался визиту старого друга и устроил ему шикарный прием, а позже снабдил Юсуфа рекомендательными письмами, чтобы помочь банкирам принять правильное решение. «Помогли письма?» — засмеялась Полина. «О, еще бы!» — приосанился господин Али, гордясь прадедом. Банкиры вернули и деньги, и даже накопленные на вклады проценты, что особенно впечатлило Эмира. За прошедшие годы накопилось немало, более 10 миллионов фунтов стерлингов. Вскоре Юсуф открыл в Милане первую фабрику по переработке хлопка и шерсти и производству тканей. «Вы еще и тканями занимаетесь?» — воскликнула Полина. «Увы, нет», — притворно вздохнул господин Али. «Мой прадед основал компанию, дед превратил ее в транснациональную корпорацию, а отец продал и поддержал мою мечту — стать ювелиром». «Да-да, простым ювелиром», — улыбнулась Полина и повернулась к Ченю. Юсуфа пытались сманить лучшие ювелирные дома Европы на любые должности, но он предпочитает оставаться независимым и работать на себя. «Вы слишком добры». Господин Али был явно польщен. «Но да, Картье, Тиффани, Бушеро, Сотбис в списке моих постоянных клиентов. Поэтому пришлось открыть офис в International Commerce Center, в одном из самых высоких и дорогих зданий Гонконга. Хотя бываю я в нем не так часто. Мне доверяют, потому что я не подвожу клиентов и храню их тайны». «Преступник, которого мы ищем, покупает необычные ювелирные украшения», — перешел к делу Чень. «Одно я показал вам, брошь в виде сердца. Вы можете помочь найти ее владельца?» Юсуф взял со стола бокал, пригубил вино и задумался на несколько секунд. «В мире бриллиантов все связаны, хотят они того или нет», — сказал он деловым тоном. «Теоретически я могу отыскать продавца, а там и покупатель найдется, но...» «Юсуф, какие здесь могут быть «но»?» — возмутилась Полина. «Он убил Анастасию». «Я все понимаю, Полина, но и вы поймите меня. Чтобы раскрыть такую чувствительную информацию, нужны очень серьезные причины, иначе тебе перестанут доверять и клиенты, и партнеры, а мой бизнес строится на доверии и репутации». «Другими словами, просьбы полковника полиции мало», — перевел Чень. «Я очень уважаю полковника Джао и, думаю, доказал это, согласившись на встречу. Господин Али виртуозно владел дипломатическим языком. Но чтобы раскрыть чужие тайны, требуется поручение за вас более высокого чина, гораздо более высокого». «Поручиться за нас?» — удивилась Полина. «Вы нам не доверяете?» «Господин Али не использует слово «просьба», чтобы не раздражать тех, кого хочет сделать своими должниками», — снова объяснил Чень фразу Юсуфа. «Тогда не будем терять время. Вы знаете наш интерес, а я постараюсь в ближайшие дни обеспечить поручение. Но прошу не делать эти хлопоты напрасными». «Поверьте, сделаю все, что в моих силах», — господин Али приложил руку к сердцу. «И можете не торопиться сверх меры. Мои поиски не такие быстрые. Суетливость только навредит им». «Как мне удалось сыграть доброго полицейского?» — игриво спросила Полина, когда они вдвоем покидали ресторан. «Ты была великолепна», — искренне ответил Чень. «Но неужели я выглядел злым полицейским?» «Иногда очень», — неожиданно серьезно сказала девушка. «Знаешь, в какой-то момент я поняла, что это твой мир. Каждый собеседник может быть преступником или друг врагом. Говорят, что артисты воспринимают все вокруг как большую сцену, но тебе мир, наверное, кажется каким-то мрачным и опасным. Я бы так не смогла жить».